Вы просили не врать вам, госпожа Горгона, поэтому я скажу чистую правду. Я приехал в академию учиться, и хочу именно учиться. Я уже заплатил за второй курс, и денег, что я получил за нож, хватит еще и на третий, и на четвертый курс. Что будет с нами к тому времени, неизвестно, но мы можем вернуться к этому разговору позже. Горгона внимательно слушала, но, вроде, скандалить пока не собиралась. Я встал, бутерброды были великолепны, но мне надо идти, госпожа Горгона. Коротко поклонился молчащей женщине и ушел. Женщина в задумчивости пила чай, даже не обратив внимания, что он холодный. Да уж, более короткого и странного разговора с подозреваемым у нее еще не было. Весь расчет был на спокойную обстановку, доверительный разговор, но парень все поломал, предпочтя молчание. Но как же красноречиво он молчал, без всяких уловок и пыток рассказал даже больше, чем она рассчитывала узнать. Во-первых, он был совершенно спокоен, можно было посчитать его дураком, которого больше интересовала еда, но парень точно не дурак. Скорее, он уже давно готов к подобному, и заранее знает о всех возможных поворотах предстоящего разговора. Но даже в этом случае он вел себя слишком спокойно. Даже закрадывается подозрение, что подобный разговор у него не первый, поэтому и отреагировал почти равнодушно. На угрозы тоже отреагировал совершенно спокойно. Задумался над ее словами, что-то для себя решил и снова принялся за бутерброды. А наплевать на ее слова можно только в двух случаях, если сбежать куда подальше или у парня очень сильные покровители. Но кто может быть сильнее руководителя тайной стражи? Это могут быть и ее сестры, но вряд ли. Тогда получается, что в случае каких-либо неприятностей парень просто сбежит. И как тогда на него давить? Как заставить принять нужное решение? Да уж, задачка управлять парнем, у которого ничего нет, которого ничто не держит и которому ничего от тебя не нужно. Забавно было наблюдать, как он сверкнул глазами, когда она сказала, что добычу придется отдавать за полцены. Глупенький, половина, это только повод для разговора, но парень совершенно не готов торговаться, и, немного подумав, решил, что это ему не подходит. Напрочь отказался из-за дурацких денег, а ведь для нее гораздо важнее возможность проникнуть в земли. Два вида пятен уже научились видеть, весть об этом разнеслась, и ей уже доложили о четырех магах, отправившихся к землям. Скорее всего, они тоже погибнут, но хотя бы отметит колышками уже разведанный путь. Это тоже не гарантия, и гибель магов экспедиции это показала, но в любом случае это шаг вперед. Потом будут еще и еще. А если удастся разгадать тайну пятен? Вот в этом парень с его способностью чувствовать опасность может очень пригодиться, и она даже готова терпеть его выходки. Даже такую, как в конце разговора, фактически признав, что он и в самом деле может сходить в земли с надеждой на возвращение, честно признался, что ближайшие 3 года намерен только учиться. Ну что ж, образование и в самом деле не помешает, но ведь никто не запрещает съездить к землям во время каникул. А если подготовить станции со сменными лошадьми, да ехать на дилижансе, в котором можно спать, то дорога займет неделю. Только вот надо придумать повод, да еще и такой, чтобы парень не мог отказаться. Да уж, забот точно будет много. Потянулась за пироженкой и замерла. Была еще какая-то мелочь в разговоре, которая показалась ей странной. Что-то очень мелкое, мимолетное, но она невольно ее отметила. Что же это было? Не то. А вот когда она сказала, что он был в землях 2 раза, он на мгновение словно удивился, отвлекся. Почему? О первой экспедиции с ним говорила Алтера, и с второй он только что вернулся. Так почему он задумался над этими словами сейчас, вспоминал и считал, 2 поездки, или это было не 2 раза, а сколько на самом деле? И если только предположить, что была еще 1 поездка, и нож архимага парень добыл сам или с какой-то неизвестной экспедицией, то, предположение дикое, на 1 интуиции, она о нем никому не расскажет, но как это проверить? Ведь если оно окажется верным, нет, Жаклин, теперь ты будешь самым любимым моим объектом. Тебя будут учить лучшие маги, тебе предоставят лучшие условия, тебя пропустят в самые секретные хранилища. Ты будешь так усиленно учиться, что сам попросишься съездить в земли, чтобы хоть немного передохнуть. Кстати, надо подумать, как лишить парня денег, что он может захотеть купить или прогулять, всего-то 8000 золотых. Нет, Жаклин, теперь я буду присматривать за твоей учебой очень внимательно. Может, таланты парня проявятся не только в землях, снова учеба. Пара недель прошли спокойно. Спокойно оформил отчет по практике, немного почитал лекции, вспоминая, чему нас учили. А когда пошел сдавать отчет и договариваться о сдаче экзаменов, выяснилось, что ничего делать и не надо, Герда уже со всеми договорилась, и нам поставили экзамены по прошлым оценкам. Мне все четверки, Тателу, тройки, четверки, пятерки. Заняться было нечем, и я все время до начала занятий гулял. Бездумно, бесцельно, просто гулял, впитывая бурлящую вокруг жизнь. Тател тоже отдыхал, рыская в поисках новой подружки среди абитуриенток, но до официального поступления их все равно в общагу не пустит, так что за вечернюю тишину я пока был спокоен. Потом начались занятия, и я снова стал закапываться в книги, пытаясь найти хоть что-то о цветной маге, хоть малюсенькие отголоски, хоть какой-нибудь намек. А в один из вечеров снова пришла та симпатюля, что приглашала меня к Горгоне. Поулыбалась, молча протянула простенький конверт и усвистала. Обычный конверт, в которых здесь отправляют письма. Никаких надписей, только вот запечатан он был сургучной печатью с оттиском какого-то вензеля. Я с интересом оглядел письмо, даже понюхал. Обычная бумага, разве что чувствуется какой-то довольно приятный аромат. Блин, дожился, начинаю чувствовать себя участником постановки про трех мушкетеров. Осторожно вскрыл конверт. Но там было всего две бумажки размером с ладонь, на одной короткая строчка. Хотел учиться, учись. Я в недоумении покрутил бумажку, это к чему и о чем? Вторая бумажка была поплотнее, типа открытки. Сверху написан незнакомый адрес, потом мое нынешнее полное фиа, а затем непонятная фраза. Разрешается работа в комнате 14 в любое время. Потом сегодняшняя дата и размашистая подпись. И что все это означает? Судя по посыльной фразе про учебу, это прислала Горгона. Но что означает адрес и какая-то комната? И с какой стати я буду там работать? Я на это точно не подписывался. Явно ведь чем-то заманивают. Но чем? Какими-нибудь секретными разработками? Вряд ли. Как бы я ни был интересен Горгоне, режим секретности она нарушать не будет. Скорее всего, какие-нибудь артефакты, которые не жалко, если испорчу. Но надо ли мне это? Любопытно, конечно. Глянуть хоть разок, хоть одним глазком, но потом ведь вообще не отвяжутся, словно я им чего-то должен. Не, нафиг, нафиг. Посомневавшись, все-таки бросил письмо в ящик прикроватной тумбочки. И пусть не думают, что меня достаточно пальцем поманить, и я побегу в припрыжку. Я Горгону честно предупредил, что собираюсь учиться. У меня и так уже глаза болят от постоянного чтения книг. Еще и работать на чужую тетю, обойдутся. И вообще, я тихий скромный студент-заучка. Пока есть доступ к библиотеке, буду сидеть и учиться. Прогуляться бы в мертвые земли, но кто ж меня туда одного пустит? Явной слежки я не чувствую, но кто сказал, что ее нет? Вряд ли будут следить за прилежным студентом дольше года, а потом можно и хитрость какую-нибудь придумать. Ну, типа, заявить следующей осенью после начала занятий. Мне в Париж, по делу, срочно. А заявление на академ, и здесь такое есть, передать вечером через Татила. И хрен меня поймают, потому что я сам пока не знаю, куда поеду. А пока надо учиться, учиться, учиться, как завещал сами знаете кто. Пока не выгонит, буду учиться. Даже если маги увидят все пятна в мертвых землях, выгребут все богатства, у меня останется персональная заначка, город магов, а я пока даже не знаю, как к нему подступиться, так что сочковать мне долго не придется. Начало занятий было обычным, все болтали о прошедшем лете, практике, и на лекциях постоянно слышалось шу-шу-шу. Меня не трогали, помня о моей нехорошей репутации, а вот Тател вовсю пользовался своим героическим ореолом, рассказывая о нашей экспедиции. Разумеется, главным героем был он, а очень благодарными слушательницами были девчонки, мечтающие познакомиться поближе с таким героическим парнем. Бля, хоть вообще в свою комнату не возвращайся из-за этого сексуального террориста. На третий день должен был начаться новый курс по конструированию заклинаний, но вместо госпожи Киллеры, встречи с которой я побаивался, лекцию стал читать весьма вальяжный дедушка с бородкой, представительный такой, в добротном камзоле, и рассказчик от Бога. А начал он нам рассказывать об истории магии, но в археологическом аспекте. Несколько историй в духе поисков Шлиманом легендарной Трои. И какие легенды дошли до наших дней, и кто ими заинтересовался и как искал, и что нашел, и какой это выдающийся вклад в наше понимание развития магии. И все хорошо поставленным голосом, которым дедуля мастерски владел, и все это с шуточками в нужных местах, да еще и показал пару десятков найденных артефактов, которые теперь лежат в музее Академии. Ну, и о курьезах рассказал. Одна история всех очень рассмешила. Лет 300 назад был такой Магдалинд, который считался весьма сильным и умелым. Но и он от времени умер, не оставив наследников, и его имущество перешло Академии. А когда стали с ним разбираться, тогда и выяснилось, что в неприметном светильнике маг спрятал фигу. Самую натуральную, к небольшой плошке, изображающей масляный светильник, привязано заклинание обычного огонька, а внутри него очень тонкими линиями нарисован кулак с фигой. Причем, нарисован очень мелко, и его не сразу заметили. Наверное, маг этим что-то хотел сказать потомкам, но маги, обнаружив дулю, предпочли обидеться и задвинули светильник куда подальше. Но в анналы истории это все-таки вошло, потому что работа очень тонкая. Народ посмеялся, а после окончания пары половина студентов сразу сбежала, а вторая половина обступила кафедру, на которой были разложены экспонаты, и дедулю, заваливая того вопросами. Подождав немного, пока народ не будет так активно толкаться у стола, тоже подошел посмотреть. Чисто внешне, ничего особенного, обычная бижутерия и предметы быта, и единственная их ценность, что их нашли, выкопали, и они древние. Хотя, чисто по мне, колечко, оно и Африки колечко, а то, что оно освещает какие-то там темные пятна в истории, так это меня не сильно волнует. Тем более, что здесь, как и у нас, если встречали что-то непонятное, было всего два объяснения: деяния неизвестных богов и наследие неизвестных древних с их невероятными знаниями. Здесь про инопланетян не говорили, а древними можно было считать магов до магических войн. Их ведь тогда здорово выкосили. В первую очередь самых сильных, умных и умелых. Оставались еще книги, но самые серьезные обычно прятали подальше, а в живых остались, в основном, студенты. Без преподов, без опыта. Вот с тех пор и ковыряются потихоньку, пытаясь восстановить утраченные знания и умения. У нас после атомной войны тоже будет, в лучшем случае, средневековье, потому что без интернета и электричества 99% информации будет утеряно, а оставшийся один можно будет воспроизвести только на уровне конной тяги и паровых машин. Прошелся вдоль стола, присматриваясь к артефактам. Ничего интересного, вся ценность только в древнем происхождении. Посмотрел и на знаменитую фигу. Довольно любопытно сделано. Обычное заклинание огонька, небольшой накопитель, все просто и понятно, а внутри рисунка заклинания спряталась очень маленькая фигурка кулака, обозначенная штриховкой из гораздо более тонких линий. Действительно, если не знаешь куда и что смотреть, вполне можно и пропустить. Ну, это типа, если в абажур из ниток, делают иногда такие, подвесили маленький шарик из тонкой лески. Если без подсветки, то не сразу и заметишь. Подивился странному ходу мыслей мага, сотворившему такое, хотел посмотреть другой артефакт, но что-то меня сомнение взяло. Промелькивало там что-то непонятное. Пришлось еще раз всматриваться, сосредоточив внимание именно на маленькой фигурке. Закрыв глаза, чтобы не показывать остальным моего транса, погрузился в маленькую фигурку, и теперь обнаружил внутри нее еще одну непонятную конструкцию. Внешне она напоминала нечто вроде дерева, зацепившегося верхушкой как раз за большой палец фиги. Вот этого я не понял. Это точно не заклинание, тем более, что фигура была нарисована линиями разных стихий, а я о таком даже не слышал. Вернее, сам я уже умею так делать, но пока не знаю этому практического применения. Чуть покрутил светильник, стараясь получше рассмотреть конструкцию, потом вдруг появились ассоциации с нашим миром. Примерно так в фантастических фильмах изображают виртуальные модели коридоров здания и всякие подземелья. Похоже, и здесь я вижу схему подземелья какого-то здания. 4 спуска на первый уровень, потом запутанная сеть коридоров, потом 2 прохода на второй подземный уровень, еще 1 спуск и 3 подземный уровень. Причем, уровни не строго горизонтально, а довольно сильно гуляют по высоте. Если учесть, что все это нарисовано линиями стихии Земли, то это и в самом деле план какого-то подземелья. Тогда становится понятная и извилистая линия, нарисованная воздухом. Идет от верхушки по одному из спусков, петляя по коридорам до самого низа. Скорее всего, это маршрут, по которому нужно спускаться. Причем, в 3 местах линия доходит до конца ответвлений коридора, потом возвращается в главные коридоры. Вряд ли это просто так. Возможно, в этих закоулках нужно сделать что-то конкретное. Может, ловушки отключить. Линия здорово петляет, но в двух местах касается жирных точек, нарисованных магией воды, а в итоге приходит к самой жирной точке. Если я правильно понял, то это самая настоящая магическая карта сокровищ, спрятанная весьма изящно на самом виду. Обычный маг увидит только заклинание огонька. Маг посильнее, фигу, которую ему показывает предок. А чтобы увидеть карту, надо быть магом-универсалом и довольно сильным. Обычные сильные маги могут увидеть только свои кусочки и просто не поймут, что они означают. Даже если попытаются свести свои кусочки вместе, о чем еще надо догадаться, все равно это вряд ли получится. Я вон тоже не сразу понял, что это и зачем, хотя видел все вместе. Получается, что этот светильник, послание для сильного мага-универсала, никак не меньше. Что же там тогда может храниться? Уж точно не серебряные ложки спрятали. Скорее всего, знания в виде книг, а может и залежи особо ценных артефактов. Можно и мне туда прогуляться, только где это туда находится? Из задумчивости меня вывел голос дедули. Молодой человек, что вас там так удивило? Я заторможенно глянул на деда. Хитро придумано, ажурно. Дед довольно улыбнулся. Я и говорил, что шутка получилась очень удачная. А вы не знаете, тот маг сам эту вещь делал или получил от кого-то другого? Дед насторожился. Почему у вас возник такой вопрос? Замялся я, вы же сами говорили, что наследников у того мага не было, а делать такую вещь, чтобы посмеяться непонятно над кем. Странно как-то, дед задумался. Хм, под таким углом я на эту вещь не смотрел. Он встряхнулся, но вам понравилось? Очень, искренне улыбнулся я. Когда маг вернулся в преподавательскую, его уже ждала госпожа Киллера. Ну, как все прошло, как и должно быть, самодовольно улыбнулся маг, ушки на макушке, глаза горят, руки тянутся к артефактам. Думаю, желающих заниматься на кафедрах у вас прибавится. А тот парень, о котором я вам говорила, тот парень, улыбка медленно сошла с лица мага, слушал очень внимательно, но восторга не было, слишком рассудительный. К кафедре спустился одним из последних, когда у стола студентов стало поменьше. Была и странность, всматривался в артефакты очень пристально, затем замирал ненадолго с закрытыми глазами, словно старался запомнить. Но ни один из трех артефактов, что вы попросили показать студентам, его не заинтересовал. Совсем, огорчилась Киллера. Совсем, чуть ехидно ответил маг, во всяком случае, он у них не задерживался. А вот фигу Долинда рассматривал дольше всех, а она-то чем могла его заинтересовать? Не поняла магиня, или просто не мог разглядеть. Насколько я знаю, ему вполне по силам сделать подобное и самому. А вот не знаю. Всматривался, потом стоял с закрытыми глазами, снова всматривался, снова стоял с закрытыми глазами. Я даже начал беспокоиться, как бы с ним чего ни случилось. И знаете, что он у меня спросил, когда я решил его отвлечь? Что? Послушно спросила магиня. Не знаю ли я, сам Делинд делал этот светильник или получил от кого-то, а это ему зачем, не поняла Киллера. Маг стал серьезным. Насколько я понимаю, ваш парень сумел разглядеть нечто, что заставило его сомневаться в авторстве Долинда. Да как он может сомневаться, если до этого даже не слышал о нем и не видел других его артефактов? Видимо, это нечто в принципе не соответствует нашему пониманию этой фиги. Не обижайтесь, но я заберу у вас этот артефакт для более внимательного изучения. Но, растерялась магиня, маг осторожно коснулся ее руки. Я все прекрасно понимаю, и поверьте, очень ценю и вас, и других магов Академии, но этот случай меня заинтересовал. И вы сами знаете, что у военных, когда это надо, все решается очень быстро. Даю слово, что вы получите полные материалы исследований. Магиня насупилась. Я тоже ценю вас, магистр, но начинаю думать, что лучше бы эту лекцию я провела сама. Маг заулыбался. Да не расстраивайтесь вы так, уважаемая Киллера. Я всего лишь получу на время подозрительный артефакт, а у вас остается парень, с которым вы можете общаться хоть каждый день. Я вот даже начинаю думать, может, поменяемся? Я вам артефакт, а вы мне парня. Еще чего, невольно улыбнулась магиня, хватит вам и фиги. Прозвучало немного двусмысленно, но маг только улыбнулся. А как вы смотрите на то, чтобы организовать экскурсию студентов в запасники? Наши или ваши? В наши, наши, снова заулыбался маг. У меня тоже найдется не один десяток артефактов, на которые неплохо было бы взглянуть свежим взглядом. и если парень и там сделает стойку возле какого-нибудь артефакта, я с удовольствием заберу его к себе. Учиться он может и индивидуально. Магине удалось удержать улыбку на лице, но когда, проводив мага, вернулась в преподавательскую, бурчала она совсем не литературные слова благодарности. Ага, заберет он парня. Экскурсию я могу организовать и в наши запасники, а без ваших они прекрасно обойдутся. Старый хрыч. Женщина постояла у окна, успокаиваясь. И что же Жаклин там такого увидел? А на следующий день Киллера подловила меня на перемене. Жаклин, задержись на минутку. Я понурился, готовясь к неприятностям, и они тут же последовали. Вчера я разговаривала с магистром Артицем, и он сказал, что ты заинтересовался артефактом Фига Долинда. Не хочешь написать об этом работу? О чем? Не понял я. Об этом артефакте. Полное описание, как мы вас учим. Постараешься выяснить историю создания артефакта. Придется покопаться в архивах, но это даст тебе много дополнительных знаний. Да вы что, госпожа Киллера, тут же постарался отвертеться от такого дебильного задания. Я и так прихожу в общагу только поспать, а тут еще и такое сложное задание. Но ты ведь засомневался в авторстве Долинда, а тут такой хороший повод разобраться с этим. А если работа получится хорошей, я ведь могу зачесть ее в качестве экзамена. Блин, похоже, магичка от меня не отстанет. Придется переводить стрелки, пока не поздно. Жаль, что сокровища мне не достанутся, но может оно и к лучшему. Было на схеме несколько странных пометок, которые могут означать что угодно, в том числе и ловушки. Пусть уж боевые маги дорогу чистят. Они и поопытнее, и посильнее, а я лучше снова в обозе побуду. Мне кажется, что с этой фигой вам гораздо больше помогут географы и историки. Причем, от старых и опытных толку будет больше. А географы здесь причем? Не поняла магиня. Я молча поднял кулак с зажатой фигой и показал его магине. Не в лицо, конечно, а просто поднял руку вертикально. Очень похоже на фигу, но если отвлечься от детских глупостей, то это может означать что угодно. Я провел пальцем по костяшкам пальцев сжатого кулака, например, гору с пятью вершинами, из которых вторая с краю выше остальных, или цепочку из пяти холмов. И, скорее всего, это как-то связано с магией. Может, замок там был старый, может, еще что. Поэтому географы, поэтому историки. Все, магиня отключилась, напрочь забыв обо мне. Наверняка сейчас прокручивает в голове все, что знает о горах, битвах и странных местах. Ну и флаг ей в руки. Пока придумает, пока посоветуется, пока съездит на проверку, может и год пройти. Оказывается, приятно делать маленькие гадости, которые кажутся чуть ли не благодеянием другим людям. Вот задницей чую, что с этим подземельем может быть куча проблем, но магиня с радостью побежит туда, даже зная, что может погибнуть. Еще бы, раскрыта тайна еще одного артефакта, обнаружена древняя сокровищница. А я уж потихоньку, на лекциях, в библиотеке посижу. В городе магов смерти и тайн хватит на многие годы вперед, так что я торопиться не буду. Я буду учиться. И стараясь не разбудить магиню быстрыми движениями, потихонечку, бочком-бочком, по стеночке, на следующую лекцию. Ну их нафиг с ихними приключениями. А через пару дней на перемене ко мне подошел Дарнир, о котором за всеми делами я просто забыл, поэтому даже удивился, когда он без всякого здрасти мрачно сказал: «За тобой должок». «Должок? За мной?» Я даже немного растерялся от неожиданного наезда. «Ты о чем?» «О дуэли до смерти, на которую ты меня вызвал в прошлом году». «А, он об этом». «Похоже, и у этого бзики на почве чести или еще чего. Этот год ты не мешал мне учиться, так что сейчас у меня нет ни причины, ни желания убивать тебя». Парень стиснул зубы. «Вызов сделан, и я не могу его просто забыть. Год прошел, так что тебе придется со мной драться. Дебильные понятия о чести, которые я теперь почти понимаю. А ты подумал, что будет с твоей честью, если ты меня убьешь? Убьешь однокурсника, в числе немногих выживших, вернувшегося из экспедиции в мертвые земли? Кто после этого доверит тебе прикрывать спину?» На скулах парня загуляли желваки. «Рассчитываешь прятаться за это всю оставшуюся жизнь? Извинись, признай, что ляпнул по дурости, и я не буду требовать дуэли до смерти». Я только вздохнул. «Извиняться не буду, действовал осознанно, по расчету. И еще раз повторюсь, сейчас у меня нет ни причины, ни желания убивать тебя. Может, твою честь устроит обычная магическая дуэль? Правда, при любом исходе она тоже будет унизительна для тебя». «Почему?» — мрачно спросил парень. Победишь, скажут, что связался с заведомым слабаком. Проиграешь, ну, это и объяснять не надо. Приемлемым вариантом может быть разве что ничья, но для этого придется очень постараться. Парень сверлил меня мрачным взглядом, потом вдруг усмехнулся. Будет учебный поединок. Каждый сможет показать, на что он способен, и убивать не придется. А честь, а если ты проиграешь? Но Дарнир только улыбнулся, придя в хорошее настроение. Так ведь поединок учебный, исход может быть любой и без последствий для чести. Это только учеба, и на ошибках учится. Когда ты будешь готов? Я невольно почесал затылок. Да я, в общем-то, готов хоть сейчас, но за перемену можем не успеть. Да и полигон надо свободный, и с преподами нужно договориться, чтобы судили. Еще и декана вашего надо, наверное, предупредить. Сегодня у меня 4 пары, завтра 3. Как договоришься, скажешь, я могу в любой день. Довольный Дарнир ушел договариваться, а я отправился на лекцию. Правда, уже не слушал, что говорят, пытаясь представить предстоящий бой. Из того, что я видел, одиночные бои студентов сильно напоминали поединок двух арбалетчиков, вооруженных еще и щитами. Вышли на арену, и после команды начать бой первым делом ставили защиту. Закрывшись, начинали взводить свои арбалеты, заклинания. И после этого решающую роль начинали играть размер и крепость щита, сила арбалета, скорость его зарядки, запас стрел, умение вовремя и метко выстрелить. В магическом исполнении, разумеется. И мне можно так, но Дарнир довольно силен для своего возраста, и мне, чтобы просто сравняться с ним в силе и защите, придется показать многое из того, что показывать ну никак не хочется. Ни истинный размер своего резерва, ни набор заклинаний, которые второкурсник знать не должен. Да и не нужна мне победа, как и поражение. Зачем мне обиды Дарнира или насмешки над собой? Все-таки, это я вызвал его на дуэль. Для меня идеальным вариантом будет ничья, и я вполне могу ее добиться, только придется очень постараться. Во-первых, никаких атакующих заклинаний. Я ведь спокойно могу создать 2-3 заклинаний, любое из которых не оставит от Дарнира даже мокрого места. И будет после этого куча вопросов, откуда у меня такие знания, как я умудрился со своим уровнем резерва создавать такие мощные заклинания. И ответить-то мне будет нечего. Во-вторых, никакой стационарной защиты, жрущей энергию, только динамическая. Здесь знают и плоские щиты, и сферы, и полусферы разной мощности, но в первую очередь изучают и натаскивают на полусферы, как универсальные. А что, прикрылся как черепашка крышечкой, и больше об этом голова не болит. Со всех сторон защищен, знай только энергией подпитывай. Но и жрет энергию такая защита, дай боже, а во время ударов энергия вообще улетает как в трубу, только чтобы сохранить стабильность сферы. Вот и получается арбалетчик со щитом, по одному каналу подпитывается щит, по другому питает создаваемое заклинание. И все это требует энергии. А я этот порядок нарушу. Нападать не буду, а постараюсь измотать Дарнира, чтобы он сам устал от своих заклинаний. Как это сделать? Ну, щиты здесь знают самые разные. Все как у нас на земле, прикрыться можно и доской, можно сверху оббить толстой шкурой, железом, можно сделать многослойный щит, с композитными материалами, из броневой стали ИПР, только в магическом исполнении. Самые простые, плоские щиты, которые могут быть и стационарными, и с привязкой к телу. Можно менять угол наклона, размеры. Очень удобно, легко строится, но здесь их почти не используют. И объяснение простое, в серьезной битве маг не может знать, что и откуда прилетит в следующий момент, поэтому и старается обезопаситься со всех сторон. Изменять наклон плоского щита тоже нельзя, особенно, если ты в строю, отведенный в сторону удар может отлететь к твоему соседу или солдатам, стоящим за тобой. Поэтому боевиков натаскивают всего на 2 вида щитов, на универсальную полусферу и вертикальный щит, который обычно используется в общем строю. У меня таких ограничений нет, и я могу использовать что угодно и как угодно. Я не 7 пядей во лбу, но весной в руки попалась весьма полезная книга, которую я проштудировал от корки до корки. Что-то вроде учебника-справочника, в котором досконально рассматривались разные типы защиты, их преимущества, недостатки, типы атакующих заклинаний, против которых они эффективны. Все с рисунками, расчетами, тактическими схемами. Ну, и сами заклинания щитов, их модификации, управление, тактика применения при разных типах атакующих заклинаний. Очень полезная книжица, хотя применить ее я могу только в огненном варианте. Дарнир тоже огневик, и это мне на руку, я заранее могу предположить примерный перечень его заклинаний. Ничего особенного, разве что несколько заклинаний можно накачивать силой без ограничения. Это и минус, придется ставить максимальную защиту, и плюс, Дарнир выложится, стараясь меня достать, и потеряет на этом кучу сил. А я совершенно не обязан принимать такие заклинания на грудь. Можно уклониться, отбежать в сторону, отклонить щитом. Короче, никто не требует, чтобы я стоял неподвижно как на расстреле. Можно бегать, прыгать, упираться рогом, это все на усмотрение сражающихся. Главное, показать именно магический бой, а все уловки и хитрости оправданы, если помогут победить. А после четвертой пары меня уже поджидал Дарнир, собранный, настороженный. Я договорился. Идем, я только кивнул. А чего говорить, ему нужно честь свою отстоять. Мне тоже нужно этот узел распутать или разрубить. Нужно драться. Нам выделили один из полигонов почти сразу за учебными корпусами. Обычный амфитеатр, скамейки для зрителей в три ряда, в центре круг диаметром 50 метров, посыпанный песочком. У полигонов тоже градация, рядом с корпусами, для младших курсов, которые все равно не смогут сделать ничего масштабного. Для старшаков полигоны побольше и подальше, чтобы никто не пострадал, если что-то пойдет не так, и, разумеется, преподы из боевиков ставят защиту для зрителей, а то мало ли что и куда полетит в горячке боя. Что меня удивило, на скамейках уже сидело человек 50 зрителей. Вот этого я не понял. Дарнир мне сказал про полигон только что. Так откуда столько зрителей набежало? Пара десятков лиц знакомы, это боевики с нашего курса. А остальные что? Со старших курсов, им-то какой интерес, или всем интересна разборка между своим боевиком и наглым артефактором, но ни свиста, ни шуточек, ни злорадных ухмылок, все смотрят серьезно, внимательно, может из-за десятка преподов, тоже разместившихся на скамейках, как бы от такого внимания самому не начать мандражировать, вроде, все для себя решил, но такого внимания я не ожидал, хотя, что это меняет, да в общем-то, ничего, надо выйти на арену, а там кому повезет. Маг, который должен был судить схватку, оглядел нас. Схватка учебная. Никаких артефактов. Это он мне. Заклинания разрешены все, кроме смертельных. Это уже Дарниру. По первому моему слову схватку прекращайте. Понятно? Мы с Дарниром кивнули. Тогда в круг. Зашли. Разошлись 30 метров. По периметру арены плавно выросли стены круговой защиты. И почти сразу команда. Бой. А дальше как по учебнику. Дарнир сразу начал строить защиту, и через минуту его накрыл чуть заметный купол. Я к этому времени уже построил и универсальный купол, и два плоских щита, но активировать не стал, чтобы не тратить силы раньше времени. Стоим, смотрим друг на друга. Первым не выдержал Дарнир. Ну и чего ждешь? Нападай. Ага, хитренький какой. Хмыкнул я. Тебе надо, ты и нападай. Ты же грозился меня убить. Не убить, а вызвал на бой до смерти, уточнил я. И в третий раз повторяю, сейчас у меня нет ни причины, ни желания тебя убивать. Это тебе нужен был этот бой. Дебильный разговор двух пацанов, не решающихся начать драку. И все громкими голосами, на расстоянии 30 метров. Маг, который должен был судить бой, не выдержал. Вы сюда драться пришли или припираться? Еще пара таких фраз, и обоим поставит неуд по боевой подготовке. У меня боевой подготовки в принципе нет, но вполне могут снизить оценку по какому-нибудь магическому предмету. В принципе, плевать, но я все-таки решил помолчать. Дарниру надо, вот пусть и решает, что ему важнее. И Дарнир решил, быстро создал простенькое заклинание и запулил в меня маленьким огоньком, по воздействию не опаснее укуса пчелы. Мне оставалось только чуть подправить параметры плоского щита и активировать его. Чисто внешне, этот щит своими размерами напоминал обычную дверь. Выставил его перед собой, повернув на 45 градусов, и огненная пчелка, чиркнув по щиту, улетела в сторону. Я тут же убрал щит. Снова стоим, смотрим друг на друга. Так, начал создавать новое заклинание. Это я тоже знаю, та же пчелка, но уже роем. Щит можно не менять. Дарнир активирует пчел. Я свой щит, и рой улетает в сторону. Я снова убираю щит, и снова жду. Со стороны это, наверняка, смотрелось странно. Ставите тут же убирать щит. Это ведь лишнее время на создание заклинания, и такого здесь точно не делают. Я бы тоже не стал, если бы не две моих фишки, которые я не тороплюсь афишировать. Во-первых, я создаю заклинание раза в полтора быстрее, чем Дарнир. Что бы он там ни приготовил, я сумею создать щит быстрее, чем он закончит свое заклинание. А во-вторых, я использовал лайфхак, который придумал за время возвращения из последней экспедиции. Ехали долго, скучно, муторно, и я от безделья задумался о создании магического магасоса, позволяющего откачивать энергию. На людях эксперименты ставить было страшновато, да и светиться не хотелось, и я тренировался на самых безобидных заклинаниях щитов. Откачивать энергию получилось сразу, а потом меня как по голове стукнуло от новой идеи. Если по теории, то сначала создается сфера стабилизации, рисуется заклинание, потом накачивается энергия, и после достижения нужного порогового уровня заклинание срабатывает, или готово к срабатыванию после управляющего импульса. Обычные ударные используют всю доступную энергию и после этого распадаются. Защитные тратят энергию постепенно, но после внешнего удара тоже тратят максимум доступной энергии, и если ее становится мало, тоже распадаются. Вот я и подумал, а что, если самому, плавно, откачивать энергию ниже порога включения, но не до нижнего предела, когда заклинание распадется. Нечто подобное делается и в артефактах, только там используют сложные системы управления, которые не дают снизить уровень энергии в заклинании ниже уровня разрушения. Наполнил энергией накопитель, и можно пользоваться. Как ни странно, но у меня получилось, и теперь я мог держать заклинание в состоянии готовности, когда со стороны их почти не видно, рисовал тонкими линиями, но достаточно чуть подать энергию, и я получаю готовый щит. Для обычного мага это, наверное, бессмысленно, все эти накачки-откачки, а вот я получаю заметную экономию энергии, да и время реакции на чужие заклинания резко сокращается. Во всяком случае, у меня в любой момент наготове несколько вариантов щитов, которые появляются почти мгновенно, и я могу выбрать наиболее подходящий. А Дарнир постепенно усиливал заклинание. Сначала полетел фаербол размером с кулак, потом сразу три. Красиво, эффектно, но мне хватало одного щита, чтобы все это улетало в стороны. Потом огненные серпы, но и эти улетели рикошетом. А вот и новенькое, нечто вроде огненного бала. Два шара на полутораметровой веревке. Эту так просто не отбить. При столкновении с препятствием огненная веревка с огненными шарами тут же обмотают противника. И веревка, и шары оставят очень неприятные ожоги. Пришлось использовать сразу два щита, один отправил вперед метров на 5 вперед, а сам прикрылся еще одним. Бала тут же обмотала первый щит, он почти сразу схлопнулся, но Бала потерял скорость и просто взорвался. В меня полетели огненные брызги, но второй щит выдержал довольно легко. Я тут же убрал его, сделал еще один новый. Стоим, смотрим с Дарниром друг на друга. Похоже, парень озадачен таким боем, но для меня важнее другое, уровень его резерва. Насколько я вижу, уровень снизился, но всего процентов на 20. Так мы с ним до ночи будем вашкаться. И тогда я сделал шаг в его сторону, пусть начинает волноваться. Отбитый удар, шаг, пусть до него дойдет, что через 20 неудачных ударов я буду рядом с ним. Дарнир просто обязан начать увеличивать мощь своих заклинаний. На трибунах было непривычно тихо. Все знали об истинной подоплеке боя и понимали, что от смертельной концовки будет очень тонкая грань. И все хотели узнать, как слабосилок-артефактор собирался убить боевика. Но всех ждало разочарование. Слабосилок во всеуслышание заявил, что у него нет желания убивать Дарнира. Так он что, ничего не покажет? А потом начался странный бой. Слабосилок просто стоял, ожидая ударов Дарнира, но на каждый удар словно ниоткуда появлялся щит, и огненные удары отлетали в стороны, не принося вреда. Это было странно, нарушало все привычные правила, но это действовало. А потом Жаклин сделал шаг в Дарниру. После следующего отбитого удара еще один, потом еще и еще. Это было медленно, неспешно, но неотвратимо, и даже самые опытные и уверенные в себе начали испытывать неясное беспокойство. Ведь если так и дальше пойдет, то скоро противники окажутся вплотную друг к другу. И как тогда вести магический бой? Удары становились все мощнее, и в какой-то момент, когда в Жаклин полетел фаер размером с голову, он вдруг упал на колени и резко выгнулся назад, ставя над собой почти горизонтальный щит. Это было дико, это не укладывалось ни в какие правила ведения боя, но это сработало, и мощный фаербол лишь чиркнул по защите, улетев к краю арены. А Жаклин, встав и отряхнув коленки, сделал еще один шаг к своему противнику. Двое преподавателей внимательно наблюдали за боем, потом один вдруг буркнул: «Не могу отделаться от ощущения, что смотрю хорошо отрепетированное представление». «Почему?» – спросил второй, не отрывая взгляда от арены. «Я насчитал уже 7 разновидностей использованных плоских щитов, и парень каждый раз применял именно тот, который подходил лучше всего. Откуда он может знать, что полетит в него следующий раз? Может, как и мы, видит готовящееся заклинание и успевает выбрать подходящую защиту. Он всего лишь второкурсник. Но если про его возраст, у меня даже появилось подозрение, что это боевик, только погасший. Вот он и пошел в артефакторы. Мы такому не учим». Второй даже не повернул голову. «Все это фехтование, когда удар не отбивается, а отводится в сторону, это не для реального боя. Но надо признать, у парня хорошее зрение и ясная голова, и конкретно для этого боя он выбрал удачную тактику. И свои заклинания он строит быстрее, чем Дарнир. Если бы не резерв, парня надо было бы забирать к нам». Первый поморщился. «Может, и видит, но чтобы узнать заклинание, его нужно, как минимум, знать и изучать раньше. Откуда первокурсник, по сути, может знать столько заклинаний? По слухам, парень не вылезает из библиотеки, а там при желании можно много чего найти. А мне вот интересно, сколько заклинаний он может держать наготове одновременно. Пока я различаю 6, и все равно не пойму, как он запускает заклинание и снова останавливает, не строя его заново. Выигрыш времени очень существенный». Мужчины помолчали, наблюдая за странным боем. «А ведь у Дарнира резерва осталось меньше, чем у слабосилка. Ему придется снять защиту, чтобы вложить все силы в последний удар и выиграть бой. А если слабосилок сможет отбить и этот удар, то потом просто влепит в него любое заклинание и выиграет бой. Похоже, следующие несколько ударов покажут, кто бы кого убил в той несостоявшейся дуэли. С какой стати снимать защиту?» Второй все-таки обернулся к собеседнику. «А ты представь, у Дарнира останутся силы только на щит. Этот Жаклин подойдет и будет просто ждать, когда у Дарнира кончится резерв. То есть Дарнир будет оставлен на милость артефактора, а значит, в реальной схватке погибнет Дарнир. Других толкований окончания схватки просто не будет. Так что последний удар покажет, кто кого убьет. До Дарнира оставалось шагов 15, но я не торопился, не предвкушал, не потирал радостно руки. Резерв у парня уже меньше моего, но он, как и я, все еще может врезать очень больно. Вот он начал творить что-то очень сильное, и я, кажется, знаю, что именно. Очень неприятная штука, внешне похожая на огненный вихрь, только по действию больше напоминает напалм, цепляясь к защите. Плоским щитом тут не спастись. Мне, конечно, умереть не дадут, но очень не хочется ходить потом с обгоревшей рожей. Могу сам ударить Дарнира гораздо сильнее, но это поломает тот образ, который я выстраивал весь бой. Что же делать? Пока мучился выбором лучшего варианта, Дарнир запустил свой смерч, и я, скрючившись в позе зародыша, едва успел прикрыться защитной полусферой. Сразу не убило, но спине стало горячо, и неизвестно, сколько Дарнир сможет держать эту гадость. И тогда чисто на интуиции я первый раз запустил боевое заклинание, такой же вихрь, только свой, и направил его вертикально вверх. Ну, и еще кое-что добавил, что показалось правильным. А смысл этого действа, в моем понимании, был не в противодействии первому вихрю, а в том, чтобы слиться с ним, войти в своеобразный резонанс и изменить направление его действия. Мой вихрь не отличить от вихря Дарнира, никто ничего не поймет, но мой должен помочь чужому раскрутиться сильнее, отцепиться от моей защиты и уйти вверх. Так и получилось. Несколько секунд, и жар исчез. Вскочил, бросил взгляд на Дарнира, но тот не обращал на меня внимания, а запрокинув голову, смотрел куда-то вверх. Я тоже невольно поднял голову. Охренеть! Под куполом зашиты крутился уже не вихрь, а настоящий смерч. Похоже, вихри, слившись вместе, усилили сами себя. Это почти понятно, но непонятно другое, откуда столько энергии. Там ведь усиление совсем не в 2 раза, а как бы не в 10. И как долго это будет крутиться? Здесь много боевых магов, что-нибудь придумают, но могут возникнуть вопросы уже к нам с Дарниром. Я посмотрел на парня. Резерв почти на нуле, защиты нет. Можно брать голыми руками, но я его пальцем не трону, а то еще объявит победителем, потом проблем не оберешься. «Слушай, Дарнир, предлагаю ничью, а то сейчас будет не до нас», — я показал взглядом на смерч, который и не думал затихать. Парень глянул на меня, На смерч, на меня, на смерч, вздохнул мрачно, согласен. Быстренько подбежали к краю арены, и маг, судивший бой, выпустил нас через небольшой проход, сделанный в защите. Мы решили, что у нас ничья, бодро доложил я, но маг только отмахнулся, не сводя взгляда со смерча. Как вы это сделали? Какие заклинания использовали? Вертушка Телема, первым доложился Дарнир. Защитная полусфера Хамфа, добавил я. И все, маг оторвал взгляд от смерча и пристально посмотрел на нас. Мы синхронно пожали плечами. Вы же сами все видели. Видел, и это тем более странно. В это время смерчу надоело крутиться, и он взорвался. Весь объем под куполом вспух огнем, но купол, хоть и прогнулся, как мне показалось, но все-таки выдержал. Маг чертыхнулся. Уходите быстрее, сейчас не до вас. А я и не возражал. С Дарниром подрался, у нас ничья. Надеюсь, еще один бой он требовать не будет. Мрачная Горгона смотрела на Алтиру тяжелым взглядом, но та старалась держать лицо, ожидая хоть каких-то намеков на причину плохого настроения начальницы. Наконец, та заговорила. Сегодня было совещание у королевы по поводу потерь военных на горе Этрона. Если ты еще не в курсе, эти идиоты что-то узнали и решили провести там раскопки. И то же самое вдруг решили сделать и маги из академии, но военные прибыли на несколько дней раньше и наотрез отказались пускать туда гражданских, ссылаясь на секретность, государственную тайну и прочее. Сформировали несколько полным пятерок магов разных стихий и решили заняться исследованием подземелий старой разрушенной крепости, про которую все давным-давно забыли, и почти сразу вляпались в ловушки. Потеряв две группы, не придумали ничего лучше, как сносить целые пласты земли и камня, вскрывая лабиринты сверху. У них, видите ли, много сильных магов земли. Один уровень вскрыли, даже что-то нашли, а когда добрались до второго уровня подземелий, наткнулись на что-то очень неприятное, и теперь на этом месте огромная куча битого камня. Из тех, кто был на горе, не уцелел никто. В лагере у подножия уцелела от силы половина. Погибло почти три десятка хороших магов, и объяснения произошедшему нет. Маги бормочут что-то об огромных накопителях, о неизвестных мощных артефактах, но толком никто ничего не знает, и уже не узнает. А вот когда королева поинтересовалась, как так получилось, что и военные, и маги Академии оказались в одном месте почти одновременно, выяснилась очень неприятная для нас вещь. Женщина отвернулась и долго смотрела в окно, но Элтире даже в голову не пришло как-то прервать затянувшееся молчание. Так вот, встряхнулась Горгона, оказалось, что все началось с пары фраз нашего Жаклин, который всего лишь посмотрел артефакт Фига Долинда и выразил сомнение, что это сделал именно этот маг, а потом преподавателю сказал, что это больше похоже на гору с несколькими вершинами. После этого все и завертелось. Такие слова мог сказать кто угодно и когда угодно, откликнулась Алтира. Да, кто угодно и когда угодно, кивнула Горгона, даже наверняка, так было не один раз за прошедшие столетия, только вот в нашем случае это услышали люди, готовые отнестись серьезно к словам Жаклины, решившие их проверить. Естественное поведение магов, увидевших возможный путь решения еще одной загадки, вот только после того, что мы уже знаем о Жаклин, у меня возникла почти уверенность. Горгона мрачно посмотрела в окно, если бы маги не торопились, не бежали в припрыжку за славой, а взяли парня с собой для исследования этих подземелий, всех этих смертей можно было избежать. Но ведь никаких явных причин для участия Жаклин в этих экспедициях просто не было, осторожно заметила Алтира. Не было, вздохнула Горгона. И мы не можем точно знать, как бы все получилось, если бы Жаклин поехал туда. Все-таки там работали опытные маги разных стихий. Да и откуда магам было знать, что Жаклин у нас и не совсем обычный? Заткнись. Негромко буркнула Горгона, и Алтира послушно замолчала. У меня скоро уже аллергия будет на слова «мы точно не знаем», возможно, это только случайность. И почаще вспоминай мертвые земли, в которых эти опытные маги гибнут постоянно, а Жаклин смог вернуться уже два раза. Если не знаешь, что сказать, скажи просто. Это же Жаклин. И этого будет достаточно. Да, ваше высочество, вздохнула Алтира, но мы и в самом деле можем только предполагать. И я уже предполагаю, если Жаклин что-то узнал, увидел, заинтересовался, значит, где-то рядом смерть. Но вы же не думаете, что он специально заговорил об этом артефакте. Я думаю, что обычными игрушками Жаклин просто не заинтересуется, а если уж проявил интерес, то первым это изучать, смотреть, трогать должен только Жаклин. И если я когда-нибудь забуду это правило, погнавшись за секретами, деньгами, славой, чем угодно, скажи мне только одно слово, Жаклин, и я буду знать, что рядом смерть, от которой никакая магия и сила не спасут. Не думаю, что Жаклин притягивает смерть. Скорее, везение у него такое, попадать в нехорошие места и странные обстоятельства. Алтера, не беси меня. Сколько уже в твоей папке таких вот ситуаций, когда Жаклин всего лишь случайно оказался рядом? Почти два десятка, ваше высочество, вздохнула Алтера. Случайность – это один раз, два – уже подозрительно, три раза – это уже правило. И ты снова пытаешься начать свою песню про случайность. Алтера хотела что-то ответить, снова закрыла рот, снова хотела что-то сказать, вздохнула. Это Жаклин, ваше высочество. Вот именно, кивнула Горгона. Чем он сейчас занимается? Учится, ваше высочество. Недавно провел учебный бой с тем боевиком, которого вызывал на дуэль до смерти. Сильно пострадал, напряглась высочество. Кто? Жаклин, на всякий случай уточнила Алтера. Ну не боевик же, рыкнула Горгона. Да вообще не пострадал, ни единого удара не пропустил, и судьи присудили ничью. Горгона прищурилась. Хочешь сказать, что слабый артефактор провел бой с сильнейшим боевиком своего курса на равных? Алтера задумалась, подбирая слова. Один из преподавателей сказал, что бой был похож на тщательно отрепетированное представление. Дарнир действовал как учили, постоянная защита, сильные ударные заклинания. А Жаклин, он просто стоял, ожидая действий противника, но в самый последний момент появлялся щит, способный противостоять именно этому ударному заклинанию. Как только опасность исчезала, сразу убирался и щит. И так весь бой, пока Дарнир сам уже не мог держать собственный щит. Жаклин, уже находившийся от него в нескольких шагах, предложил ничью, и судьи согласились. Почему? Жаклин тоже не мог больше биться. Насколько я знаю из донесений, Жаклин вполне мог нанести хотя бы один удар, но, похоже, не захотел. И судьи это устроило, один показал нападение, другой – защиту, все выглядело как бой равных, все сохранили лицо. Но, думаю, декан боевого устроит хорошую взбучку своим преподавателям. Был даже слух, что декан боевого в сердцах сказал, что пора обучать боевым заклинаниям артефакторов, больше толку будет. Горгона чуть улыбнулась. Да уж, такой щелчок по самолюбию. И все же, непонятны слова про отрепетированное представление. Жаклин мог пойти на это, Алтера покачала головой. Насколько я понимаю парня, вряд ли. Скорее, у него была цель закончить бой в ничью, и он ее добился. А насчет отрепетированности. Наши маги говорят, что такое возможно, если видишь создание заклинания противником, можешь вовремя определить, что именно он создает, и сам успеваешь создать нужную защиту. Это возможно, но это очень большой риск, и такую тактику используют крайне редко. А Жаклин, значит, рискнул, и его способностей для этого хватило. Алтера чуть слышно вздохнула. Это Жаклин, ваше высочество. К тому же, в списке книг, прочитанных им за этот год, был и справочник по защите, который используют старшие курсы. Похоже, он читал его очень внимательно. Какой умный мальчик, довольно улыбнулась Горгона. Есть еще одна странная деталь, которую, похоже, надо заносить в особую папку, Жаклин. Что еще случилось? Снова насторожилось высочество. Судя по отчетам, последним ударом Дарнира была вертушка Телема, а Жаклин закрылся полусферой Хамфа. Исход зависел от того, как долго Жаклин сможет держать защиту, и вдруг вертушка поднялась вверх и резко усилилась. Едва студенты вышли из-под защитного купола, произошел сильный взрыв. Сейчас боевики пытаются понять, что произошло. Думаешь, опять наш подопечный приложил руку? Все как обычно, ваше высочество, был рядом, но ничего доказать нельзя. Это же Жаклин. Высочество задумчиво кивнуло. Я помню эти заклинания. Вертушка, конечно, неприятная штука, но ее цель – прожечь защиту, но никак не взорваться где-то вверху. Ты там держи на контроле. Вдруг маги до чего-нибудь докопаются. Новое сильное заклинание и нам не помешает. Да, ваше высочество. Чем еще занят подопечный? Не вылезает из библиотеки, просмотрел учебники до конца второго курса, теперь читает книги по истории магии, но упор делает не на современные теории, а на период до магических войн. Очередная неприятность на нашу голову, судя по списку, читает все подряд, ничего конкретного. Странно, нахмурилось высочество. Я дала ему разрешение на работу в наших архивах, как раз в разделе той войны. Думала, это подтолкнет его к исследованию мертвых земель, но этот даже не пришел узнать, что же мы ему предлагаем. Самостоятельность, видимо, пытается показать. А вот что он хочет найти в книгах о тех временах, все, что мы смогли восстановить, им и так преподают. Тайн, конечно, еще хватает, но неужели он думает самостоятельно разобраться с ними? Женщина поморщилась, опять же, эта дурацкая фига, спокойно лежавшая 300 лет, пока парень не решил на нее посмотреть. Алтера хотела что-то сказать, но только вздохнула. «Это Жаклин, ваше высочество». «Вот именно», — кивнула Горгона, «пусть наши постоянно ведут список книг, которые читает Жаклин, и сколько он потратил времени на каждую, а маги пусть составляют список тем, которые он решил просмотреть, список событий и артефактов, которые могут его заинтересовать, и особо ведут список артефактов наподобие этой фиги. Возможно, мы улучшим наши отношения, если подсунем ему интересные игрушки, которые он сам не прочь изучить, и подбери несколько толковых молодых с магическими способностями и подведи их к Жаклин. Мало ли, перевелись, восстановились, специализацию поменяли. Парень должен быть под наблюдением постоянно. Алтера склонила голову. Как прикажете, ваше высочество. Оставшись одна, Горгона подошла к окну, и мысли у нее были не очень веселые. Но причина была вовсе не в погибших магах. Это жизнь, и маги всегда гибли и будут гибнуть, пытаясь узнать что-то новое. Даже сейчас, когда погибло столько магов за один раз, это стало поводом для расследования, но никаких репрессий не последовало. Гораздо хуже то, что имя Жаклин прозвучало при королеве, и может прозвучать еще. И если Жаклин снова куда-то вляпается, а королева еще раз услышит его имя, она обязательно потребует подробности, и тогда придется рассказывать все без утайки, а этого очень не хочется. То, что королева может обвинить в медлительности, глупости, бездарности, это мелочи, не стоящие внимания. Будет гораздо хуже, если она поручит заняться этим делом кому-то более решительному, а при характере Жаклин любые грубости и нажим могут подтолкнуть его. Плохо будет. Всем плохо. Только-только начинает вырисовываться хоть какая-то картина, надежда на успешную экспедицию в земли, а придется, возможно, организовывать побег парня куда-нибудь подальше. Хаэм, а если самой организовать и неприятности, и побег, при удобном случае произнести имя парня при королеве, а дальше как она и опасается, шум обвинения, передача дела другой. Только на этот раз это будет частью ее плана, серьезный разговор с парнем, побег под ее контролем, и грустные глаза, намеки королеве, что силой и грубостью в таком деле ничего решать не стоило. Хаэм, и кого можно будет подставить, и куда отправить парня, чтобы он был в безопасности, и чтобы к нему можно было обратиться в любой момент, кого дать в попутчики. Ничего, что бы ни случилось, она будет готова. Еще бы найти девочку, увлеченную древней магией, мертвыми землями, и предпочитающую проводить время в библиотеке, и чтобы симпатичная, но в ее службе заняты совсем другими делами, так что придется искать на стороне. Опять же, Жаклин такую может просто не заметить, уткнувшись в очередную книжку. Да уж, объект, которого они даже не знают в чем обвинить, но который вызывает все больше подозрений своими непонятными способностями и везением. Кстати, а ведь в его биографии есть огромное пятно, о котором она подзабыла. Где, все-таки, парень провел 2 года после пожара в своем поместье? Откуда и почему у него ошейник с метками импотента? Вроде, он говорил, что пришел в себя уже возле Данцина. Значит, он откуда-то пришел, но откуда? Парень не ответит, сославшись на беспамятство, и как тогда искать? Хотя, с его-то везением, не может быть, чтобы он где-нибудь не вляпался в очередную историю. Примерный период известен, описание известно. Во всяком случае, можно искать парня с ошейником. И вдруг в памяти всплыл последний разговор и краткая заминка Жаклин, когда она сказала, что он был в землях уже 2 раза. А что если поискать рядом с мертвыми землями? Случайные люди там не ходят, и парня с ошейником обязательно бы запомнили. Правда, придется искать местного чиновника, который сможет провести расследование, не вызывая подозрений, но это не такая большая трудность. В самом крайнем случае, можно попросить об услуге и астерийскую службу безопасности. Хотя нет, никаких крайних случаев. Не дай боги, их агенты раскопают что-нибудь серьезное, и тогда уже ей придется прятать Жаклин от любопытствующих соседей. Да и сам факт обращения вызовет сильный интерес, который ей совсем ни к чему. Лучше отправить в путешествие несколько скучающих аристократок, решивших пощекотать себе нервы рассказами о всяких страшных историях, случающихся рядом с мертвыми землями, на кости полюбоваться, артефакты какие прикупить, да и по своим крепостям проехаться, полюбопытствовать. Можно и официально, но перед инспектором будут только тянуться, стараясь во всем угодить, но ничего не расскажут, а следователя отправлять просто нет повода. Ничего, время пока есть. Жаклин, примерный мальчик, пусть учится и никуда не лезет, а она потихоньку соберет о нем все, что можно и что нельзя. Жаклин, он такой, не хочет никому быть обязанным, и его ничто не держит. Чуть пережать, и он просто уйдет. Нет, надо все хорошенько обдумать. Время пока есть. Книга Терцера. Месяца полтора прошло в обычной учебе. Тихо, спокойно. Меня по-прежнему сторонились, я никому не лез. Хотя, мне кажется, в отношении ко мне появилась какая-то уважительность и даже опаска. Все знали про бой с Дарниром, но хотя тот и закончился в ничью, официально, для понимающих уже это было очень веским аргументом, что задирать меня можно, но результат может быть. Короче, меня предпочитали не трогать. Тател гулял вовсю, но, похоже, беспорядочные связи могут скоро закончиться. У нас в группе появилась новая девочка. Кажется, как отличницу перевели из какой-то магической школы, готовившей слабых магов, и перевели к нам сразу на второй курс. Среднего роста, довольно симпатичная, с пышными пшеничными волосами. Но самым главным ее украшением был звонкий заразительный смех. Тател, когда в первый раз услышал его, замер как суслик и долго не спускал с девчонки взгляд. Попробовал подкатить к ней в обычной своей манере, но быстро обломался. Девчонка была совсем не против поболтать, повеселиться, а больше ни-ни. Тател, встретив достойного противника, весь извелся, почти забросил остальных подружек, но единственное, чего он пока добился, что Терри пришла в нашу комнату. Но, опять же, только поболтать. Для Тателла это было крушением его мировоззрения. Даже меня пытался подключить к разговорам, но Терри только стреляла глазками в мою сторону, но оборону держала стойко. Похоже, скоро девчонка будет из Тателла веревки вить. Он и так уже смотрит на нее по собачьи преданными глазами, и даже, втихушку от меня, начал какие-то стихи на бумажках царапать. Все, пропал парень. Неожиданно ко мне снова подошла Киллера. После того разговора про фигу Долинда она куда-то пропала, хотя должна была читать нам лекции. Ну, это их дела, преподавательские, а мне так было спокойнее. И вот опять выцепила меня на перемене. «Жаклин, нам нужно поговорить», — начала она. «Блин, как же я не люблю такое начало разговора, ведь обязательно кто-нибудь что-нибудь начнет с меня требовать. Только у меня более-менее наладилась учеба, и опять что-то понадобилось». «Да, госпожа Киллера», — вздохнул я и вдруг подумал, что она как-то потускнела. Год назад она была бодрая, решительная, уверенная в себе, а сейчас и в самом деле потускнела. «Что-то случилось. Ты помнишь книгу Терцера?» «Терцера, это вы о чем?» «Не понял я. Когда ты помогал перетаскивать сундук, в моем кабинете лежала большая книга в металлическом переплете», напомнила Магиня. «А вы про эту?» «Ну, чисто внешне помню». «А что?» Магиня задержала дыхание, словно на что-то решаясь. «Жаклин, я прошу тебя посмотреть эту книгу по-настоящему». «Это как?» «Снова не понял я». Магиня замялась. «Просто поработай с ней. Почитай, посмотри заклинания, описанные в ней. Может, свежим взглядом ты заметишь что-то свое». «Свежим взглядом? Свое? О чем она? Она же старющая». Начал отбрехиваться я, ее же сотни раз читали-перечитывали. «Что я там могу увидеть нового?» «Фигу Долинда тоже смотрели сотни раз, а что-то необычное заметил именно ты», — негромко сказала Магиня.